123. Замок заблуждений называются одни развалины в Курдистане. Говорят, что замок был построен по ошибке. Место было выбрано по ошибке. Владелец женился по ошибке. Вел войны по ошибке. Имел советников по ошибке. Играл в кости по ошибке. Заболел по ошибке и погиб по ошибке. Можно допустить лишь известное количество ошибок.